В ней были пылкость устремления, смелость, порыв, которые ведут к высотам, и твердость в однажды предпринятом, которое создает святых. Госпожа де Ларно чувствовала в себе силу сделать святую из души такого закала. Чем только могла бы она стать в ее руках? Случай был слишком благоприятен, чтобы госпожа де Ларно могла ему противиться, поэтому, как женщина разумная и опытная, она встретила довольно холодно желание девицы де ла Тамасьер принять монашество и отказаться от мира. Она привела возражения, как раз пригодные для того, чтобы укрепить упорство молодой девушки. Ловкая Ларно вначале притворилась испуганной необычайностью и величием подобной участи. Этим она польстила чувство тщеславия девицы де ла Тамасьер, от сознания, что она делает нечто, выделяющее ее среди других и возвышающее над общим уровнем. Мало-помалу, однако, и словно нехотя, госпожа де Ларно начала соглашаться с ее намерениями. Она стала намекать на несомненность спасения господина де ла Тамасьера. Почему бы самому Господу не дать ей в один прекрасный день уверенности, что жертва ее принята и сочтена достаточной? Возможно, что она когда-нибудь получит от него самого благую весть, и нет сомнения, что после того, как будет погашен счет, в котором она сама пойдет в придачу, Господь не оставит ее. И госпожа де Ларно внушала девице де ла Тамасьер надежду на одно из тех мистических соединений, в которых Господь становится супругом, соединение столь постоянное, глубокое и длительное, что она найдет в нем с избытком возмещение тех сердечных радостей, от которых откажется. Что такое земная любовь перед любовью небесной? И можно ли колебаться между той и другой, в то время как первая из них по природе своей неполна и непрочна, а вторая неизменна и совершенна? Госпожа де Ларно повела дело так искусно, что достигла уже известных нам результатов и получила в полное свое обладание душу, всецело ей преданную, которую оставалось только направлять к вершинам созерцания и мистических чувств. В госпоже де Ларно было нечто от сводницы, и, возможно, что в миру она выполняла бы эту услужливую роль. Для себя самой она стремилась лишь к руководству и наведению дисциплины, не имея в сущности никаких сил в себе, чтобы пойти дальше сухого, привычного и намеренного благочестия. Она была честолюбива только за других, довольствуясь тем, чтобы со своих низин служить им проводником, не имея возможности последовать за ними по их пути. Таким-то образом, она нашла в девице де ла Тамасьер пламенность и подъем духа, исполнившие ее радости, и она решила воспользоваться представившимся ей, наконец, случаем достигнуть того, чего ей больше всего хотелось. Особенного знака божественной благодати, честь которой отметила бы не только ту, которая стала предметом ее, но и то место, где она проявилась. Чтобы сказать все до конца, госпожа де Ларно мечтала не более и не менее как о чуде, в котором и она приняла бы близкое участие, и которое дало бы монастырю, а в особенности его настоятельнице, ни с чем не сравненную славу. Ей удалось убедить в этом девицу де ла Тамасьер, которая приняла возможность такого чуда с необыкновенной готовностью. Чтобы вымолить прощение бедняге ла Тамасьеру, его дочь решила подняться к Богу шагами, которых ничто не могло остановить. Этот не вполне обычный путь казался обеим женщинам наиболее короткой дорогой к тому, чего им хотелось достигнуть, каждый по разным причинам, но с одинаковой горячностью. Восхождение девицы де ла Тамасьер светлой тропою было изумительным и беспрерывным. Госпожа де Ларно скоро осведомила о нем всех. С тех пор, как монастырь ее заключал в своих стенах особу, обещавшую такие великие события, Госпожа де Ларно приняла важный и таинственный вид. Довольство ее увеличивалось, и она не владела собой от радости. Так продолжалось целое лето. Осень прошла бы совершенно так же, если бы к середине октября, когда исполнился год со дня поступления в монастырь девицы де ла Тамасьер, удовлетворение госпожи де Ларно не возросло еще более. Это произошло тогда, когда девица де ла Тамасьер призналась ей в некоторых полученных ею знамениях, предшествующих милости, которую она и спрашивала у Всевышнего. Госпожа де Ларно приняла это признание с затаенным восторгом, ибо обнаруживать что-либо из своих чувств было не в ее характере. Она ограничилась тем, что стала увещевать девицу де ла Тамасьер увеличить свое рвение и настойчивость. Могущество молитвы столь велико, что она может принудить Бога исполнить просимое. Она приобретает власть над ним. И госпожа де Ларно сгорала от нетерпения, так как все оставалось по-прежнему. Девица де ла Тамасьер напряженным слухом ждала небесного зова. Лишь в первые весенние дни она узнала внутренним откровением о месте, где должна была произойти чудесная встреча. В конце сада, возле огорода, находилась небольшая грабиновая роща. Она-то и была указана девице де ла Тамасьер ее предчувствием. Она удалялась туда каждое утро для молитвы. Несколько раз ей уже казалось, что последняя завеса готова сейчас упасть, и она обретала в этом какое-то чувство сдержанности, терпения и спокойствия, которое дается уверенностью в ожидаемом и неминуемом событии. Госпожа де Ларно похудела за это время. Медлительность убивала ее. Душевная ясность девицы де ла Тамасьер выводила ее из себя. Ей хотелось, чтобы она ускорила приближение божественного часа покаянием и умерщвлением плоти. Но девица де ла Тамасьер кротко от этого отказалась. Если бы госпожа де Ларно посмела, она бы заперла эту глупую, гордую девчонку в ее келье или в часовне, которые, кстати сказать, являются более благоприятным местом для явления Божьего, чем уголок среди подстриженных деревьев в двух шагах от салата и тыкв. Когда девица де ла Тамасьер удалялась в рощу, госпожа де Ларно бродила вокруг и наблюдала за ней сквозь листву, в волнении прохаживаясь по аллеям. И вот в одну из пятниц в начале мая госпожа де Ларно увидела, как девица де ла Тамасьер вышла из своего убежища раньше, чем это обыкновенно бывало, и направилась ей навстречу. Она уже хотела произнести свое обычное «Ну как, дочь моя?», когда девица де ла Тамасьер крикнула ей издалека. «Ах, матушка! Он приходил в 3 часа пополудни. Я видела его так же, как вижу вас». Госпожа де Ларно чуть не упала навзничь. Она пришла в себя от удивления лишь для того, чтобы сильнее ощутить досаду, вызванную в ней рассказом девицы де ла Тамасьер. Он приходил, он утешил ее и принял ее жертву. Он сделал ее одной из своих духовных супруг. Госпожа де Ларно сухо поджала губы. Ее монастырь заслуживал лучшего, чем это маленькое чудо без всякого блеска. Она воображала видение, полное молний, ужаса и экстаза, трясущуюся землю и разверстые небеса. А приходилось довольствоваться этим, можно сказать, огородным появлением в убогой грабиновой рощице. Когда же девицу де ла Тамасьер спросили, как выглядел ее небесный супруг, она ответила, что это был высокий молодой человек, простоватого вида, с очень добрым лицом. Однако, как бы там ни было, чудо определенно совершилось, и надлежало извлечь из него подобающую пользу. Господин Верлон был уведомлен первый. Он долго расспрашивал девицу де ла Тамасьер. Ее ответы были вполне убедительны. Небесный супруг являлся ей часто. Их беседы были сердечны и размеренны. Он отдыхает возле меня ото всех тех, кто его тревожит и докучает ему. Я ничего не прошу у него. Иногда он молча слушает пение птиц и поднимает с земли веточки, которые перебирает своими пальцами. Госпожа де Ларно, по совету господина Верлона, решила довести о свершившемся до сведения епископа, господина де ла Бигуржера, который выказал живейший интерес и обещал лично прибыть в Куржо, как только закончит курс лечения в Игду, где он в это время пил воды. Было решено держать все в тайне до того дня, когда об этом можно будет провозгласить по всей епархии и по всему королевству. Тем временем девица де ла Томасьер продолжала каждый день ходить в грабиновую рощу под презрительными взглядами госпожи де Ларно. Господин де Валанглен охотно уклонился бы от присутствия на обеде, куда он был приглашен господами-канониками, чтобы встретиться там с господином де ла Бигуржером, с которым он познакомился когда-то на водах в Игду. В те времена, когда, не помышляя еще о женитьбе, господин де Валанглен ездил туда развлечься игрою и любовными приключениями. Но господин де Гизи настоял на том, чтобы он принял это приглашение, и отправился туда без него. Господин де Гизи в эти дни испытывал жестокие страдания, так как сломал себе ногу, когда опрокинулась вместе с ним его знаменитая карета при пробе пары гнедых лошадей, которых ему подарил господин де Валанглен. Оба дворянина виделись очень часто. Господин де Валанглен воспользовался этой дружбой, чтобы на свои средства привести в порядок Жиске, грозившее полным разрушением. Господин де Гизи охотно принимал такие знаки любезности и взамен вознаграждал друга зрелищем своих чудачеств и странностей. Господин де Валанглен вполне удовлетворялся этой оригинальной платой. Он находил ее выгодной, так как она его развлекала. Итак, кончилось тем, что он уступил настояниям господина де Гизи и отправился в Куржо засвидетельствовать свое почтение господину де ла Бигуржеру. Обед состоялся в большом зале капитула. За стол сели около полудня. Собрание было многолюдным. Оно включало в себя, не считая духовенства, 15 человек гостей. Никто не отказался от приглашения. Столько же из-за хорошего угощения, как и ради чести побывать в обществе господина де ла Бигуржера, который редко посещал Куржо, ограничивая свои пастырские объезды ближайшими местностями. Этот прилад был человек тонкий и разумный, поэтому он сразу же понял выгоду от ведения девицы де ла Томасьер. Он уже предвкушал, как толпы любопытных будут стекаться в Куржо, а это еще тем более удобно, что Куржо расположено на дороге в Игду, куда ездит лучшее общество той области и двора принимать ванны и искать у теплого пара и стакана целебных сил, чтобы попользоваться здоровьем в течение остальной части года. Теперь господин де Бигуржер сможет предложить совсем рядом с телесным лекарством также и лекарство духовное, так что злополучные глотатели воды и неудачливые купальщики, которые не обретут исцеления ни в источниках, ни в ваннах, получат возможность искать посредством паломничества в Куржо, если не полнейшего облегчения, то, по крайней мере, благодать и терпение, помогающие переносить тяготу недугов. Больше сказать, господин де ла Бигуржер, вместо того, чтобы, подобно госпоже де Ларно, сожалеть о таком интимном и обыденном характере чуда, предсказывал ему прекрасную будущность. Его уверенность не имела границ. Он, однако, пожелал лично ознакомиться с подробностями божественного явления. Признание девицы де ла Томасьер могли обезоружить людей самых маловерных. Господин де ла Бигуржер был настолько ими удовлетворен, что решил обнародовать в тот же день весть о чуде и предложить населению Кюржо восславить Господа, соизволившего даровать городу такое доказательство своей благости, ибо он избрал его для своего зримого появления среди всех других городов епархии. Но господин де Лабегуржер, как человек предусмотрительный, задумал прежде всего убедить в этой святой вести тех лиц, ум коих от природы склонен к сомнению. А таковые, к сожалению, были среди высшего дворянства Кюржо, к примеру, сказать хотя бы господин де Рантур, всегда расположенный посмеяться над предметами священными. Не вполне можно было быть уверенным и в господине де Парфанвале, его друге, как и в некоторых еще других. Господин де Лабегуржер полагал, что, собрав их всех за столом и возвестив им лично о событии, он лучше всего добьется от них его признания, так как они не осмелятся отказать в нем ему прямо в лицо. А раз это будет достигнуто, то большинство порядочных людей присоединится к их мнению в силу подражания. Что же касается остального населения, а также болтливой толпы женщин, то они настолько готовы принимать чудесные доказательства того, во что они верят, что епископ считал совершенно бесполезным заниматься ими и сосредоточил все свое внимание на избранном обществе, которое ему хотелось убедить прежде всего. Он дожидался для этого конца обеда, который был обильным и лакомым, ибо замечено было, что вина и вкусные яства хорошо настраивают умы и склоняют их к благодушию, хотя бы скоро приходящему. Поэтому лишь тогда, когда он почувствовал, что гости находятся в желательном для него состоянии, им было отдано распоряжение закрыть двери и удалить лакеев. Это приказание, произнесенное громким голосом, удивило всех, и взоры присутствующих обратились к прилату. Молчание установилось само собой. Господин де Лабегуржер три раза слегка кашлянул. Господин де Лабегуржер вообще был красноречив, но в этот день он говорил лучше, чем кто-либо в мире. Он начал с восхваления Кюржо, численности и достоинства его дворянства. Он похвалил его приверженность религии. Все это заслуживало награды. Она заставила долго себя ждать, но от этого должна оказаться еще более ослепительной. Час возмещения пробил. Все преисполнились внимания. Господин де Рантур приставил к уху ладонь трубкой, чтобы лучше слышать. Господин Верлон улыбался блаженно, насколько это ему позволяло его тощее лицо. Казалось, каждый уже слышал наперед то, что собирался сказать господин де Лабегуржер. «Бог не бывает неблагодарен, господа, и доказательства заботы его не могли замедлить явиться. Он дает их нам сегодня и доставляет вашему епископу радость возвестить об этом. Бог среди нас, господа, хотя вы этого и не подозревали. Я приду, яко тать, говорится в Евангелии. И он пришел. Он пришел взять среди нас душу из мира, чтобы она стала благочестивой избранницей его предпочтения. Он удалил ее от всех самых дорогих привязанностей, чтобы сделать ее более достойной его. Она сделалась его собственностью. Он избрал ее, и та, которую он так осчастливил, господа, вам известна». И тут господин де Лабегуржер назвал имя девицы де Ла Тамасьер. Это вызвало ропот удивления и одобрения. Все тайком посматривали на господина де Валанглена. Господин де Лабегуржер продолжал. «Ах, господа, какая милость и какая честь! Он мог бы послать ей одного из своих святых или ангелов, своих обычных вестников. Но он захотел лучшего. Он явился сам, лично, и из трех своих ипостасей выбрал, чтобы открыться этой душе, столь трогательной и прекрасной, ту, на которую возложены все наши надежды, ибо она уже была принесена в жертву за нас. «Нет, не грозный бог Синая предстал девице де ла Тамасьер, но бог нежности и мира, сам Иисус, божественный супруг, и не таким, господа, каким он умер на кресте, но таким, каким сидел у очага Марфы и Марии, беседуя с ними».